Мать. Какая ж матушка у тебя нерадивая. Взяла хлебушек, сожгла, нерадивая. Сусанна вытащила из печи каравай, да чуть не заплакала. Зерно, зернышко драгоценное, таким путем дальним приплывающее в их земли, сытное, русское. А она, ух, косоручка. Сынка обихаживала, грязные из люльки убирала, оттого поставила в печь раньше положенного срока, и черным черна корка. «Ха, веселая ты баба! Набедокурила, да все ж песни поешь!» Домна зашла без всякого окрика да стука, будто к себе домой. Стряхнула снег с одежки дайчигов, прошлась по избе. Села в красном углу, как званая гостья. «Я много давеча напекла, скажи Богдашке, пусть мужикам твоим принесет. Чего же им в сочельник угли грызть?» Сусанна взяла на руки сынка и, перекрывая его лепет, молвила тоненьким голоском. «Спасибо тебе, крестная, спасибо тебе, милая, как мы без тебя?» Подруга тут же засверкала улыбкой, подхватила крестника и принялась отвечать так серьезно, будто тот действительно благодарил. «Я тебя да мамку твою так люблю, ой, как люблю!» Обе давно застили былые обиды и размолвки, холодную прорубь и белое-белое дюково лицо взаимным сердечным теплом. За 3 месяца, прошедших с рождения Фомушки, они сблизились пуще прежнего. «А сношенница твоя где?» Гостья покрутила головой, будто пораня могла сидеть под столом или прятаться в ином месте. Фомушка тут же решил, что это новая потеха, и принялся крутить головешкой вслед за ней. Светло-русый чуб с трудом поспевал за ним, и обе молодухи тут же засмеялись. «Где паранька-то?» «Матушке помогает». Сусанна скребла ножом горелую корку и тихонько кляла себя. «Ишь как! Живет да кувыркается здесь, а хлопочет там!» Домна даже подобралась, словно кошка перед прыжком. «Знаю, тебе она не по нраву. Только Параня добрая, милая и с Фомой помогает». «Помогает!» Параня, Ромахина жена, действительно вручала Сусанну. Укачивала детенка, скребла полы, мыла судно, топила печь. Но чаще с самого утра убегала в родительский дом, где всегда нужна была помощь. Взамен ей давали молоко да сметану для Фомушки, деревянные ложки да миски, отец ее был мастеровитым. Но это не застило подмеченного домной. В избе не появилась вторая хозяйка. Сусанна решила, в семью мужнина браться лезть не станет, кто она, чтобы поучать. Ромаха да Параня ее ровесники, а то и постарше. Однако ж настойчивые вопросы разбудили в ней досаду. А подруга забыла и думать про Параню. Фома, сидячи на домниных коленях, успел измочить ее. Поднялась суета, дитя обтереть да переодеть в другую рубашонку, домне приискать сухую одежу, посмеяться в 3 голоса. Заняты были долго, и новая беседа потекла не сразу. «Тебе Петр про верхотурье-то сказывал?» Домна на миг оторвалась от крестника и опять запела ему медовым-медовым голосом. «Ой, да будем жить в городе Граде, да леденцы на палочке есть!» «Про верхотурье?» «Сказывал, конечно, сказывал!» Сусанна не умела врать и тем порой тяготилась. Муж обнимал ее и сынка, обсуждал хозяйственные хлопоты, а про службу молчал, будто жонка у него дурная да непонятливая. «Ой, скорей бы уехать со Страшка!» «Да, да, Фомушка, уехать! Скучно тут ни ярмарок, ни купцов. Душегрея новые, сапоги на каблуках, а показать их некому. Старому оглобле да этим пашенным. А ты, матушка, хочешь верхотурье?» Теперь домна говорила тоненько, изображая Фому, а тот веселился, ему забава эта не приедалась. «Не хочу». Неуверенность сквозила в голосе, потом прислушалась к себе. Сусанна молвила тверже, будто втаптывая словеса в деревянный пол. «Не хочу я из-за Страшка уезжать». «Отчего ж?» «Насильно меня сюда привез Петр, рвалась я отсюда, словно птица из клетки. А потом поняла, не сыскать места лучше, счастлива я здесь». «Да ты разревись еще! Тут счастливо, а там еще лучше будет. Мужик у тебя добрый, как за тыном высоким». Давно ли стращала она Сусанну, сулила ей тяготы великие от Петра? А теперь Домна с тем же пылом расхваливала и не хотела спорить. Даже казаки шутили, что Петр Страхолюд обратился в добролюда, мол, сынок его да жена сотворили чудо. Только отъезд из Рябинова острожка от того не становился желанней. Сусанна проводила подругу, накормила сына, тот потешно чмокал, жадно сосал молоко, а потом сытно отрыгивал. А сама все маялась одним. Таким родным стал Рябиновый берег Туры, острожек, прилепившийся на взгорке, длинный курень, где все друг друга знали, и деревце, что посадила она, Сусанна. «Разбоя до татьбы боли в округе не сыскать, и народцы миром ясак дают, оттого воевода повелел Петров Рябинов острог разобрать». Трофим оглядел всех собравшихся с особым выражением, мол, повторить кому. И куда тише добавил: «Братцы, деревушка тут будет, а мы...» «А нас под зад ногой!» — крикнул Егор Корыло, да изобразил действо, пнув зазевавшегося пса. Тот гавкнул, негодующе покрутился на одном месте и потрусил подальше от охальника. Многие засмеялись, даже Сусанна не сдержала улыбки. Афоня поддел смутьяна: «Тебя как раз под зад и надо!» «Угомонитесь!» — рявкнул десятник. «Я грамоту от воеводы пересказываю, а вы устроили потеху. Верхотурье нам велено приехать, а там куда пошлют. Мож оставят там при остроге, а мож сами знаете». Скомкал он речь. Среди собравшихся сразу было видно тех, кто жаждал вырваться из острога, а кто остаться. Спорили, смеялись, предвкушали забавы и тосковали. И посреди многоголосицы громко прозвучало жалобное: «А я что же?» Валёшка, выпятив нижнюю губу, глядел то на десятника, то на Петра, то на старого оглоблю. «Меня куда, рык?» Десятник молчал, будто и сам не знал, что делать с бывшим татем, который на положении то ли пленника, то ли холопа жил в остроге. Петр под просительным взглядом Сусанны ответил уверенно, хоть сам той уверенности не наскреб бы ни понюшки: «Ежели поручимся за тебя, так в казаки возьмут, да, Трофим?» Тому пришлось неохотно кивнуть. Валёшка запрыгал на одном месте, точно дитя. Подбежал к Петру и, не зная, как и выразить свою благодарность, стоял, глядячи ему в глаза, словно благодарный пес. «Казак с него выйдет на славу!» — молвила глобля и хмыкнул в седые усы. «Ты, Петр, думал бы, чего говоришь?» Зима 1624 года выдалась ласковой, будто забыла про морозы да вьюги. Небо почти всякий день было затянуто серой пуховой пеленой, сыпал снег. Один день мелкий, частый, другой — крупными хлопьями, как творог у хорошей хозяйки. То была первая зима, когда она ощущала себя взрослой. Жена смелого казака, мать сынка, что становится все бойче, крепчал с каждым днем. Хозяйка, от чьего слова зависела жизнь их малого семейства. «Ежели бы ты видела меня, матушка, так и гордилась мною. На зиму засолила грибов 6 кадушек. Холст покупаем в Турье, да шьем все здесь. Фомушка здоров, цвел несколько недель, прошло без следа». Так писала она, перепрыгивая с одного на другое, то ли хвастая, то ли оправдываясь. Лишь долгая разлука с родителями, ложка дегтя в бочке с грибами. Да уже привыкла, 2 года минуло, как увез ее братец Митя из отчих хором Великий Устюг. Сколько извилистых тропок, добрых да злых людей, страхов и надежд. Все вынесла, пережила, да сильнее стала. Не сыскать теперь Нюты-Нютки, озорной дочери Степана Строганова. Теперь она и сама говорила про себя: «Сусанна, жена Петра Страхолюда». И одергивала тех, кто пытался кликать по-старому. «Аюшка!» — подал голос сынок. «Аю!» — и захохотал заливисто громко. «И отчего же ты веселишься, Фомушка? Ишь, какой у меня!» Она отложила письмецо матери, обрывок желтой бумаги да чернила, выпрошенные у десятника, воронье перо, и пошла к забавнику. Фома не желал сидеть или лежать в люльке, завернутым в пеленки, поднимал крик. Соорудили ему гнездышко из старой овчины, сухой травы да всяких потешек в самом теплом углу, недалеко от печи, чтобы он ползал, огукал, да все на глазах у матери. Фомка лазил по рябинке, его сойки теребили. Сусанна щекотала сынка, а он тянул к ней ручонки, смеялся пуще прежнего. Лепетал, то ли повторяя потешку, то ли о чем-то своем. Малые котеточки царапали за пяточки. Розовые пятки, что торчали из-под рубахи, были нежными да мягкими, не читай стоптанным взрослым. «Спасибо тебе, Богородица, спасибо, Сусанна Солернская, за сынка самого лучшего, за счастье бездонное, защити да обереги». «Разбалует его, как пить дать», — хмыкнул Ромаха. Братцы вернулись со службы уставшие да недовольные. Трофим беспрекословно выполнял повеление воеводы. А шутка ли до весны разобрать две башни и острожный тын, сложить бревна большие и малые прямо у реки? «Свое дитя заведи, да женки указывай, мою не тронь», — Петр ответил младшему спокойно, как умел он один. Без гнева да угрозы, только сразу все желание перечить уходило. Сынка в гнездышко самой на стол метать все, что приготовлено. Да помалкивать, тому она научилась за последние месяцы. Оба сняли тулупы, занесенные снегом, сапоги меховые, верхние порты с толстого сукна и, перекрестясь, сели за стол. «Непременно заведу сынка, да ни одного», — сказал Ромаха и сытно отрыгнулся. «Крепче вашего будет». Похлебка с зерном, каша на сушеной рыбе, клюква моченая, пироги, квас на меду. Никто не скажет, что Сусанна плохая хозяйка. Она убирала миски да ложки, носила водицу да наливала в лохань, боролась с собой и с бабьим языком без костей. «А ежели ты, Ромаха, женку свою в избе удержишь, как и сынка заведешь», — сказала Сусанна и поглядела на мужа, не укорит ли. Петр хмыкнул и потрепал младшего братца по затылку. А тот дернул головой и, не допивши кваса, выскочил из-за стола. Похватал одежу, кафтан тонкий да красный колпак, хлопнул дверью, будто в избе и не было никого. «Да куда же он?» — спросила Сусанна. «Для чего уколола Ромаху, можно бы и помолчать. Вестима куда, к Афоньке, в зерни играть». И более о том не говорили. Сусанна шила сынку рубаху, в каждый стежок вшептывая любовь свою материнскую. Петр чистил снег, облепивший окошки до крылечка, что-то напевая про казачью долю да белую дорогу. Не надо было им видеть друг друга, чтобы чуять, они семья. Молодая да крепкая, сплетенная корнями, ветвями, пустившая побег на сибирской непростой землице. Позже, когда Сусанна сняла верхнюю рубаху и погасила лучину, явился Ромаха. А жонка его осталась в деревушке, как и во многие другие вечера. В четыре руки стряпать — потеха, а не забота. О том думала Сусанна, глядячи на ловкую невестку. Всем хороша параня. Пригожа, добра, хозяйственно, опрятна, скромна, как то достоинство. Отчего жизнь их с Ромахой не ладится, кособока идет? То не любопытство. Гляжу я на вас да переживаю. Пора не отчего. Сусанна искала слова, чтобы проложить прямую дорожку. Одна семья, как остаться равнодушной? Да сказала прямо, ох, не по душе ходить вокруг да около. Не по сердцу тебе, Ромаха. Отчего ты уходишь да бросаешь его? Бросаю? Серые глаза ее стали больше, словно два блюдца. Узкие губы недоуменно изогнулись. Рваными движениями она стала поправлять волосы, что выбились из-под повойника. Да все без толку. Измазалась. Сусанна вытерла невесткину щеку, испачканную мукой. Поправила непослушную прядь. А мгновение спустя та хлюпала носом точно девчонка. И сказывала про свои горести. Накануне Великого Поста обитатели Острожка и деревни собрались на берегу, все до единого, даже закутанные до самых глаз Фомушка. Словно чудом у заснеженной туры чуть выше полуразобранного острожного тына выросла небольшая клеть. В полтора человечьих роста с причудливыми вратами. Посреди высеченных на дереве узоров можно разглядеть Петров большой ключ да меч святого Павла, больше похожий на казачью саблю. А венчало сооружение узкая маковка с крестом. На сильном ветру свечи зажечь надобно еще постараться. Но когда собравшиеся заходят в церковь, Парамон Ламуха, отец Парани, помогает каждому. Все ждут, тихонько молятся, и только Егор Корыло что-то шепчет на ухо Пахомке. А старая Глобля шикает и грозит ему здоровым кулаком. «Да когда же?» — шепчет Домна. «Идут!» Богдашка заскакивает, становится подле отца, берет свечу и ждет вместе со всеми. На лице каждого нетерпение. Наконец, в открытые врата церкви заходит долгожданный гость. И все склоняют головы, просят благословения. «Потом, потом», — ласково говорит он и продолжает. «Господи, помилуй, молимся всех во славу Божию, потрудившихся в созидании и благолепном украшении святые часовни сия». Служба прошла быстро для тех, кто измаялся без Божьего слова. Только Фомушка трижды огукал, перебивая язычный голос священника. Оттого красные пятна поселились на щеках Сусанны. «В том нет худого», — шепнул ей муж. «Дитя малое, неразумное». Отец Гавриил вместе со служилыми, ехавший в Тюмень, осветил часовню Петра и Павла. Крест ее отныне виден был всем, ехавшим в сибирские земли. То был прощальный дар казаков-десятника Трофима за прошедшие 3 года сроднившихся с Рябиновым берегом. Отец Гавриил обвенчал Ромаху и Параню, осенил крестом Фомушку, благословил жителей острога и деревушки и уехал в Тюмень. Несколько дней спустя случилось несчастье, и часовня впервые впустила во врата свои почившего. Сусанна глядела на белое без единой кровинки лицо, на бороду, что при жизни торчала вперед, на испачканный тулуп, вмятина на виске жуткая, глубокая, смертельная. «Чего же ты, — говорил, — будешь беречь сынка моего, а сам как же это?» — повторяла она вновь и вновь мертвецу. «Да как! Бревно сымали сверху стына!» А он и замешкался, бревно покатилось, и тут Оглобля, старый уже. «Проворнее тебя, Ромаха, будет!» — с гневом выкрикнула Сусанна. «Чего злишься-то? Трофим сказал невиноватым и с рылом». «Еще и с рылом!» Умом Сусанна понимала, нет вины на Ромахе, да на беспутном Егорке рыле. Всякое может случиться и случается раз от разу. Но старый казак Фома Оглобля казался ей сейчас близким да родным. «Крестный сынка, и верно, родня!» «А чего ж сразу про нас худое, не виноваты?» Домна сняла с мертвого сапоги до тулуп, даже не поглядела, как обиженный парень комкает в руках колпак. «Какие ж тут обиды, ежели смерть пришла на Рябинов берег!» «К обряду его готовить будем, ты здесь не надобен. Лучше Богдашку милого сыщи, он с Афонькой рыбачит. Скажи ему про отца-то, про несчастье. Не грубо скажи, пожалей мальца. Лучше мы скажем, поди прочь, Ромаха!» Велела Сусанна, и голос ее был гнусав от слез и яростен. Старик еще не окоченел, казался спящим. Прилег на миг, а сейчас откроет глаза, да молвит: «Бабы, бабья, ну брысь!» В 4 руки они обмыли старика, капали слезы чистые и искренние. Домна взяла рубаху, новую, снежно-белого льна. Верно, запасливый дядька Фома готовился к смерти. Сняли вместе старую, пропотелую, обрядили в нарядную. Потом перенесли в часовню. Казаки молились над телом его всю ночь и поминали характерника, что всегда стоял между ними и смертушкой. «Теперь ты у нас, Богдашка, заговаривать раны будешь да отгонять бесов?» — спросил Афоня и потрепал мальчонку по голове. «Не буду», — ответил тот угрюмо. «Я без батюшки ничего не буду». Весь день казаки жгли костры, копали могилу на северной окоемке леса. К вечеру захоронили старого Глоблю и поставили высокий в 1,5 сажени крест. Сынок его Богдашка всю ночь и день крепился. Слезы лить казакам не велено. А когда Домна взяла его за руку, повела в свою избу, усадила за стол и велела хлебать щи, заревел во весь голос. Так Богдашка обрел новую семью, а Домна, хоть и не родила, стала матерью.